Здравствуйте! Вы смотрите программы из цикла «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел порассуждать на тему Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать». Тезис известный. И смысл, ну там много смыслов в этой книге «Надзирать и наказывать». Это классика современной философии. Фуко, Мишель Фуко, французский философ, разбирая историю на таких пенитенциарных учреждений, он обращает внимание на то, что уже в новое время, в начале нового времени, в эпоху секулярной буржуазной культуры, существовало некое сближение между людьми, которые представляли собой преступников, и больными. То есть, собственно говоря, преступник считался не просто человеком в полном здравии своем, в полном сознании, осуществившим некое негативное воздействие, но он был помеченным темным духом. То есть в преступнике было что-то абнормальное в глазах этого общества. Но абнормальность болезни, например, зараженность чумой или холерой, или каким-то неизлечивым заболеванием, в принципе рассматривалось в некотором смысле как преступление. То есть физическая патология или проблемы со здоровьем и моральная патология и совершение преступлений сближались между собой в сознании людей, что приводило к изоляции и преступников, и больных. Далее вот очень интересно, что Фуко рассматривает, как была организована практика ранней психиатрии. Потому что если в Средневековье человек, который страдал психическим заболеванием, считался одержимым духом, и поэтому, например, применение к нему физического насилия считалось способом изгнания этих злых духов, то как по мере перехода к секулярной, буржуазной, материалистической культуре, это трансцендентное измерение злого духа исчезло. Но практика наказания душевно больных осталось. То есть людей лечили с помощью пыток. Психически больных людей лечили с помощью пыток. Итак, с точки зрения Фуко, фактически, да, и очень важно, он говорил, что одна из базовых идей Эремея Бентама, другого философа, философа-основателя утилитаризма, заключалась в создании некого пан-оптикума, то есть такой территории, где за преступниками можно было надзирать, поскольку они находились со всех точек зрения в окружении неких стеклянных, но непроницаемых для них самих стен. То есть вот эта идея постоянного надзора над изолированной частью населения, которая подвергается периодическим наказанием, и которые в принципе находятся в местах отбывания наказаний, вот эта идея прозрачности, она тоже разбирается Фуко как самая важная, одна из самых важных форм наказания через прозрачность, через транспарентность, через лишение человека измерения приватного, частного. То есть человек проходит наказание в такой идеальной тюрьме Эремеи Бентама именно за счет того, что он постоянно на виду, и надзиратели имеют возможность наблюдать за ним в любой момент времени. Это унижает человека, это низводит полностью его до состояния чисто физико-биологического существа. Это лишает его гражданского общественного измерения. Человек становится куском физиологической плоти, над которым ведется наблюдение, так же, как мы рассматриваем животных в зоопарке. Но вот тут интересно вернуться к началу, к тому, что с преступниками сближались больные, с преступниками сближались безумные, и с преступниками сближались люди, например, зараженные, прокаженные, носители чумы. И вот тогда возникает с точки зрения Фуко очень интересная идея о одном корне такой репрессивной психиатрии, современной клиники как таковой и современной тюрьмы. И все эти три три феномена. Психическое заболевание, неизлечимая болезнь, особенно передающаяся заразная, то есть передающаяся к другим людям, и преступление, все это сближается, размещается в истоках нового времени в одном и том же пространстве, на одной и той же территории, идеалом которой является тотальное наблюдение за всеми, наблюдение за одновременно за психически больными людьми, за больными заразными заболеваниями и преступниками. В конечном итоге все они были изгоями. Изгоями, которых необходимо локализовать и наблюдать, не выпуская за пределы. Отсюда, кстати, с точки зрения Фуко и карательные практики современной медицины. Потому что в каком-то смысле та боль, которую причиняют врачи, и которую мы обычно привыкли списывать за то, что потом будет лучше, там вначале поболит, потом зато будешь здоровеньким. Это идея рационализации неких специфически организованных практик пытки, которые откровенно и совершенно осознанно, продолжая средневековую традицию, занимались психиатры для лечения психических больных, которые совершенно оправданы в ходе дознания в тюремных условиях, но которые применялись и к больным неизлечимым заболеваниям. То есть вот эта жесткость, скальпель медика, на самом деле это инструмент не только осуществления какой-то очень аккуратной, важной операции для спасения человека, это еще инструмент пытки. Соответственно, с точки... Потом это, конечно, разошлось на три инстанции. Дома для умалишенных выросли в психиатрию, а такие заразные заболевания стали лечить через прививки и постепенно с этим справились. А преступники шли в своем направлении. И, кстати, параллельно во всех трех формах происходило сокращение использования физического насилия. То есть и развивалось, сокращалось насилие в психиатрических практиках, старались обезболивать сложные медицинские операции и запрещали пытки в тюрьме все больше и больше. Но при этом интересно, что общая идея отождествления первых, других и третьих, помещение их под надзор и под постоянное наблюдение, фактически сводило их человеческое достоинство к новому состоянию. То есть кем были, задается Фуко таким вопросом, кем были вот это население паноптикума, кем они себя ощущали, находясь под постоянным наблюдением, подвергаясь регулярно пыткам. А они уже не были людьми, они уже забывали свои имена, они именно смешение, этот синтез преступника, умалишенного и прокаженного, страдающего неизлечимой заразной болезнью, вот этот синтез образовывал новое существо, которое представляло собой тотального изгоя. То есть такое существо, помещенное в этот изолятор, в этот паноптикум, он утрачивал все свои человеческие свойства. Он был куском опасной, ядовитой, агрессивной плоти, которая формально выполняла все человеческие функции, но на самом деле уже не была человеком. Так рождалось, согласно Фуко, представление о другом, а не том, кто мы, люди со статусом, люди со свободой, люди с частной собственностью, люди с правом на некую частную приватную жизнь, люди с именами, правами, обязанностями, достоинством, а вот на том конце, в центре нашего общества, а мы располагаемся, нормальные так называемые люди вокруг, по периферии, в центре находятся за стеклом, такие как бы люди-животные, наши темные двойники, в которых плоть такая же, физиология такая же, базовые потребности такие же, но всего остального они лишены. То есть эту идею позже Джорджо Агамбен, итальянский философ, назвал голой жизнью. И с точки зрения Агамбена она проявлялась в нацистских лагерях, когда люди постепенно под этим перманентным, непрекращающимся движением утрачивали полностью все свои качества, превращаясь просто в некий биоматериал, биомассу. И сами они обретали какое-то новое сознание внутри этой голой жизни. Так вот, когда приходит чрезвычайная ситуация, когда приходит эпидемия, мы сплошь и рядом начинаем возвращаться к этим архетипам. Посмотрите, как происходит, происходит наш карантин. Тут же резко усиливается наблюдение. Кто-то уже видит дроны, которые кружат чистую Орвеловский 1984. Людям запрещено, включается система распознавания лиц. Запрещено ездить на машине больше, чем одному человеку. Вводятся такие инструменты, которые помещают нас в тот самый паноптикум Иеремия Бентама. То есть, конечно, считается, что в полной мере это оправдано по отношению к тому, кто уже заражен. Но поскольку зараженным может быть тот, кто еще не заражен, на всякий случай ко всем к нам система, вот эта медицинско-репрессивная система, это тоже важно с точки зрения Фуку, надзирать и наказывать, это одна и та же функция. То есть врач, психиатр и тюремщик, это, по сути дела, один и тот же тип. Кажется, что один наказывает, а другой лечит, а третий там помогает человеку справиться с душевным заболеванием, но на самом деле все они устанавливают некие механически отвлеченные от нас нормы. И как только мы соскальзываем с нашей гражданской позиции, мы оказываемся в положении вот этого биологической голой жизни, где от нас остается только материальный телесный функционал. И в этом качестве мы становимся объектами и ограниченной возможности передвигаться, и объектами наблюдениями, и в конечном итоге утрачиваем все связи с людьми. И на самом деле постепенно это может проецироваться на нас. Мы видим, что происходит в США, когда к людям, которые подозреваются в том, что они заражены коронавирусом, начинается по-настоящему отношение как к собакам, как псам, как пришельцам, как другим, как в худших формах такого медицинского гигиенического расизма. И тут мы, которые находимся тоже в карантине, тоже под наблюдением, мы сами уже частично внутри этого паноптикума, вдруг мы, в нас вселяется доктор, в нас вселяется полицейский, в нас вселяется военный, в нас вселяется психиатр, и мы начинаем гнать этих несчастных людей или подозреваемых в этом качестве и обращаться с ними так же, как садистические нацисты с заключенными концлагеря. В нас просыпается инстинкт надзирать и наказывать. Вот это очень такие темные, страшные результаты пандемии. И коронавирус, он многообразен, он приносит очень многие мысли, и многие оживляет многие архетипы. Но оживляя этот архетип, надзирать и наказывать Мишеля Фуко, мне кажется, что он пробуждает в нас очень страшные и очень сильные глубоко укорененные стороны. Говорить без, в таких случаях, если бы мы знали, насколько глубоко коренится в нас это желание, с одной стороны, надзирать и наказывать, а с другой стороны, это готовность при каких-то обстоятельствах признать себя лишь голой жизнью, когда все наши физиологические требования и желания, и инстинкты просто поражены, и даже, например, желание дышать или иметь минимальную свободу, передвигаться, все это поставлено под жесткий контроль. То есть на этих двух полюсах мы утрачиваем полностью на полюсах и надзирать, и быть надзираемым, и наказывать, и быть жертвом, и на полюсах становиться больным, и на полюсе быть доктором по отношению к больному, то есть властелину, господину ситуации, над полной жертвой ситуации. В этот момент мы выходим за пределы человеческого, призывает, говорит, не надо так, давайте там остановимся, давайте будем людьми. Это правильно, кто-то должен призывать, но понимаете, дело в том, что если мы надеемся, что такими увещеваниями, не терять человеческого достоинства, не демонизируйте заболевших, не относитесь к другим как к потенциальному вирусоносителю, не скатывайтесь до скотского состояния в борьбе за припасы или перед ужасом потерять работу. Вот эти слова абсолютно ни на кого не подействуют, потому что Фуко описал что-то, что находится гораздо глубже, чем социальные нормы. Он описал даже не столько зверя в нас, он описал в нас, с одной стороны, зверя, как голую жизнь, а с другой стороны, описал в нас механизм. Так вот, это две части человеческой природы, животное и механистическое, вот все это на самом деле сегодня мы должны и можем осмыслить и осознать, как не мы. Потому что мы не это. Мы и не голая жизнь, и не садистический надзиратель-врач. Мы кто-то другое. Мы что-то другое. Мы кто-то, какие-то другие. И вот какие мы другие, где лежит корень нашей человечности, вот это все проявляется в чрезвычайных обстоятельствах. На самом деле, конечно, пока, особенно у нас, до такого полного расслоения на охотников и жертв, на палачей и тех, и наказуемых, и казнимых, еще, конечно, не дошло. У нас еще остались солидарные связи. Но если ситуация с пандемией будет прогрессировать, эти полюса будут еще более четко фиксироваться. И не так просто уйти от этого. Заклинаниями не будем так. Мы же не они, мы же не такие плохие. Мы же не то, что в Средневековье, мы не то, что там на Западе, в новое время. Мы не то, о чем мы пишем, пишет Фуко. Вот это не работает. Лучше найти в себе то, что созвучно этим архетипам. Вот тогда мы сможем их преодолеть. Лучше смотреть правде в глаза. И правде относительно нашей природы тоже. В нашей природе, в человеческой структуре, в нашем обществе есть надзиратель, наказывать. У нас есть полюс врача-палача и полюс жертвы бьющейся за физическое выживание, за отправление физических нужд любой ценой, готовая утратить всякое человеческое достоинство для того, чтобы получить еды, воды, здоровье, жизнь и каких-то еще чувственных дыхания, в конце концов. И готовый за это дыхание продать все и отказаться от всего. И эти две стороны в нас есть. И это в значительной степени наш портрет. Но это, конечно, не вся правда о нас. Вирус и пандемия требуют, чтобы мы сегодня вспомнили всю правду о нас. То есть и то, кем мы являемся, чем мы никогда не хотели бы себя признать, но сейчас нам это покажут, это страшная картина, но и одновременно найти точку опоры по ту сторону обоих полюсов. И вот там, и только там, за пределом надзирать и наказывать, живет настоящий человек, настоящая солидарность, настоящая любовь, дружба, настоящее человеческое достоинство. Не в внешних социальных формах, которые сейчас поляризируются стремительно на два этих отвратительных архетипа господина и раба. Человек находится где-то в третьем месте. Он и не господин, и не раб. Он что-то другое. И здесь боюсь, что такой светской, секулярной этики и морали нам будет недостаточно. Мы должны обратиться к религии, где, собственно говоря, с этого все и начинается. Потому что с точки зрения религии человек – это бессмертная душа, помещенная в довольно проблематичные условия земного существования. Временного, мгновенного, но принципиально важного для очень долгой, посмертной, бесконечной, бессмертной судьбы. Всего доброго, вы смотрели очередную беседу из цикла «Мысли во время чумы».